«Он оскорбил Гермиону, и вы ничего не сделали», – удивился Поттер. «Она же с нашего факультета. Да она своими нравоучениями уже всех достала», – фыркнул Дин. «Девчонки ее тоже послали бы, не делая она за них домашку». «Как-то это», – зеленоглазый брюнет неопределенно взмахнул рукой, не находя подходящих слов. «Слушай, Гарри, если ты такой рыцарь, сам и заступайся», – обиделся Дин. «Там, между прочим, полно народа было и никто ничего не сказал. И где дух факультета? Хотя, о чем я? Сам же в гостиной бываю реже, чем в лаборатории близнецов и на отработках у МакГонагалл». Юный волшебник устало потянулся, одновременно чувствуя и досаду от того, что свободного времени почти нет, и удовлетворение от успехов. Заклинание уже получалось контролировать, а не выдыхаться за полдюжины повторений, и вину. «Ты что-то задумал?» – подозрительно прищурился рыжий мальчик, уставившись на друга с противоположной стороны стола. «Может быть», – неопределенно ответил Гарри, взглянул на игровую доску, а затем скомандовал фигурам. «Все вперед, бей черных!» Белые фигуры, забыв о правилах игры, под возмущенный возглас Уизли кинулись на своих противников, не успевших отреагировать на столь подлый шаг. Фактически, это было признанием поражения со стороны Поттера, но он и так оказался в невыгодной ситуации, из-за чего решил воспользоваться шансом завершить партию хотя бы весело. «Дин, хочешь сыграть?» – предложил Рон второму приятелю, стуком волшебной палочки по доске останавливая беспредел и возвращая фигуры на изначальные позиции. «Смотреть интереснее», – отказался Томас. «Парни, а я выяснил, что это был за скелет. Оказывается, в Хогвартсе есть свой полтергейст, который любит подшучивать над учениками. Иногда он вселяется в доспехи, а иногда начинает греметь цепями или бросаться шарами с водой. Старшекурсники говорили, что скелета он изображал впервые. Если Малфою спустить с рук то, что он издевается над Гермионой, то ему в голову может прийти еще что-нибудь мерзкое. Да и неправильно это. Но что я могу сделать?» Прислушиваясь к разговору соседей, Поттер как-то внезапно вспомнил, что близнецы Уизли называли себя лучшими шутниками школы. «Рон, у меня появился план», – изрек зеленоглазый брюнет, чувствуя, как у него на губах расползается предвкушающая улыбка. «Но мне понадобится помощь. Чувствую, что пожалею об этом», – Уизли дернул уголком рта, после чего хлопнул ладонями. «Можешь на меня рассчитывать, близнецы». После того, как Гарри рассказал наспех выдуманный план, умилились и обнялись, изображая всхлипывание. Хлопая друг друга по плечам, они говорили, что дети так быстро растут и учатся плохому, но едва только перестали дурачиться, раскритиковали идею вдоль и поперек. В конце концов Уизли считали, что лучший розыгрыш тот, в котором нет никаких доказательств причастности виновника. Пообещав обдумать проблему, старшекурсники отправили своих подопечных штудировать шпоргалки для следующих уроков, дабы продолжить приносить Гриффиндору баллы, а своим мудрым наставникам – славу. Впрочем, расстраиваться у Гарри и Рона не было времени, так как приближались занятия по полетам на метлах, о которых не говорил только ленивый, да и первые игры квиддичных команд уже были почти на носу. И вот первые курсы всех четырех факультетов выстроились рядами на стадионе, а перед ними приземлилась буквально упавшая с неба высокая и худая женщина, одетая в укороченную темно-коричневую мантию, плотные белые штаны, заправленные в высокие мягкие сапоги, перчатки без пальцев и пробковый шлем с коротким козырьком, а также прозрачной защитой для глаз. С первых же мгновений Поттеру показалось, что прищуренный взгляд, скользнувший по нему и не остановившийся ни на миг, успел взвесить и оценить каждого из присутствующих, попутно повесив свой ярлык. «Меня зовут профессор Роланда Хуч», – представилась женщина, театрально взмахнув метлой, на которой прилетела, забрасывая ее себе на плечо. «Однако же вы можете обращаться ко мне, мадам Трюк. Я, бывшая профессиональная квиддичистка, трижды становившаяся чемпионкой магической Великобритании. Но это сейчас не важно. Важно лишь то, что сегодня, здесь и сейчас я научу вас держаться на метле, а заодно и проверю то, на что годится каждый из нынешних первокурсников в воздухе». Хищный взгляд женщины вновь прошелся по рядам студентов, подавляя всякое желание переговариваться и подшучивать. Поттер же и вовсе поймал себя на том, что вытянулся по струнке, будто гвардеец Ее Величества на посту. «На других уроках вам дают много теорий, в том числе и технику безопасности. Я же считаю, что в моем деле первое место имеет именно практика». Преподаватель начала прохаживаться перед студентами, будто киношный сержант перед новобранцами. Однако же это совершенно не означает, что на моих уроках разрешено делать все, что взбредет в голову. Если я говорю стоять, вы стойте. Если я говорю прыгать, вы прыгайте. Если я говорю считать арифмантические уравнения, вы начинаете считать. Понятно? Я не слышу. Да, профессор Хуч, в разнобой ответили первокурсники. Зарубите себе на носу. Если вы будете игнорировать мои указания, мигом отправитесь на землю и полетную лицензию вам придется получать в министерстве, заплатив за это налог и пройдя бюрократический кошмар продолжительностью в месяц. Крутанувшись на пятках, волшебница снова посмотрела на учеников. На случай, если кто-то из вас сорвется с метлы, на стадионе сегодня дежурят домовые эльфы. Но я очень не рекомендую испытывать их реакцию и специально стараться куда-то врезаться. А теперь, сунув два пальца в рот, ведьма оглушительно свистнула, из-за чего зеленоглазый брюнет, да и все его соседи, неосознанно присели, втянув головы в плечи. Тут же со стороны замка вылетела самая необычная стая, которую когда-либо видел Гарри. Десятки метел, выстроившись клином, пронеслись над головами учеников и, совершив круг почета, опустились на землю. «Что стоите? Разбирайте инвентарь!» — махнула рукой женщина, отступая в сторону. «Взяв метлу в ведущую руку, возвращайтесь на прежнее место и положите ее на землю. Вот так, а затем, почувствовав себя готовыми, произнесите уверенным голосом вверх». Пока остальные ребята переглядывались, все же профессор произвела на них неизгладимое впечатление. Поттер первым подошел к выглядящим абсолютно одинаковыми метлам, после чего взял одну за древко, чтобы почувствовать волну тепла, сменившегося ощущением прохладного ветра, пронесшегося по всему телу. На какие-то секунды ему даже показалось, что метла сама рвется в небо, будто нетерпеливый же ребенок. Мальчик хотел бы сказать, что совершенно не волнуется, но это было бы неправдой. Мысль о том, что он вознесется над землей в небеса, дурманила голову, но вместе с тем и вызывала подсознательную опаску, подавляемую нетерпением и азартом. «Я стану профессиональным спортсменом, и это мой новый первый шаг. На этот раз меня уже ничто не остановит», — подбодрив себя такими мыслями, Гарри протянул руку над уложенной на землю метлой и приказал вверх, тут же ощутив, как древко легло в ладонь, вновь обдав теплом и прохладой. Улыбнувшись маленькому успеху, Поттер перекинул ногу через древко и крепче сжал артефакт пальцами, удобнее устраиваясь на жестком сидении. Стоило ему направить немного магии, как при создании люмоса, метла тут же будто бы встрепенулась и задрожала словно от нетерпения, начав толкать снизу вверх. Хорошо, прохаживаясь перед подопечными, мадам Трюк проверяла хватку на древках, удовлетворенно кивая. «Сегодня мы только...» «Мальчик, стой! Я же сказала, ждать! Винки, Тинки, Дипси, верните его!» «Свободный полет 2. Попытка Невилла, кто бы мог подумать!» Показать мастерство высшего пилотажа на метле была остановлена домовыми эльфами, толком так и не успев начаться. К моменту, когда Гарри сообразил о том, куда нужно смотреть, Лонгботтом уже был поставлен на землю, а стремительно подошедшая мадам Трюк начала его распекать за безрассудство, в качестве наказания за оплошность, запретив садиться на летательный артефакт до конца занятия. Сурово, отметил про себя Поттер, с сочувствием посмотрев на опустившего голову, покрасневшего лицом соседа по комнате, с которым мог бы стать другом, но оставался обычным знакомым однокурсником. «Не думал, что он на такое решится», — с каким-то даже уважением произнес Рон, бросив опасливый взгляд на профессора, которая еще раз прошлась вдоль строя подопечных, напоминая о неминуемой каре в случае малейшего ослушания. Но вот наконец все приготовления были окончены, и Гарри, четко следуя инструкциям преподавателя, слегка оттолкнулся от земли, чтобы тут же наклониться вперед и, обеими руками крепко ухватившись за древко, поставить ноги на специальные выступы рядом с веником. С первых же секунд он понял, что полеты, если и похожи на верховую езду, то очень условно, да и с ездой на велосипеде их сравнивать не стоит. Все же педали и стремена отсутствовали, тогда как имеющиеся упоры для стоп были неподвижными и находились позади, вынуждая наклонять торс и сгибать ноги. Как вы можете заметить, правильная посадка на метле создает напряжение для рук и спины. Взрослая ведьма оседлала собственную метлу, сделав это легко и непринужденно, после чего села на нее ровно, свесив ноги вниз и придерживаясь одной ладонью за древко. Это положение называют спортивным, так как оно позволяет развивать наибольшую скорость без угрозы оказаться сбитым встречным ветром. Именно с него мы начнем учиться летать. Ну а когда вы будете чувствовать себя достаточно уверенно, перейдем к прогулочному варианту. Заранее отвечу на вопрос. Для неопытного пользователя метлы прогулочная посадка является намного опаснее. Впрочем, семейные походные метлы имеют специальные упоры для ног, которые ограничивают скорость и шанс случайного падения. Но учиться летать на них вы будете самостоятельно, если вообще захотите это делать. Сперва мадам трюк показала, как следует наклонять метлу для торможения, а затем набора скорости. После этого они очень медленно, один за другим пролетели 30 футов, привыкая к бесшумному ровному скольжению, которого невозможно было добиться даже на идеально ровной дороге на велосипеде. А затем им пришлось учиться наклонять корпус вправо-влево так, чтобы заставить артефакты начать поворачивать, а не заваливаться на бок. К концу первой поры зеленоглазый брюнет чувствовал себя, будто занимался физкультурой под присмотром школьного учителя, мечтающего получить награду для зала славы. И если ему с Роном это далось пусть не совсем просто, но и не слишком тяжело, то многие однокурсники выглядели измотанными, словно пробежали марафон. К девочкам профессор снисхождения не проявляла, что и логично. Как видите, летать на метле – это не сидеть в удобном кресле, едва только дети успели приземлиться, неуверенно встав на подгибающиеся ноги и чувствуя, как раскачивается земля. Взрослая волшебница еще раз позвала эльфов и велела применить очищающие чары. В профессиональном квиддиче случается, что игра затягивается на дни, из-за чего игрокам приходится по несколько раз сменяться. Как вы понимаете, спортсменам необходимо обладать выносливостью, ловкостью и силой. Но для того, чтобы получить разрешение на полеты на метлах, хватит и того, что вы можете показать сейчас. Для тех же, кто хотят чего-то большего, нежели обывательский уровень, сейчас я продолжу практическое занятие и дам несколько профессиональных советов. В группе для усиленных тренировок я хочу видеть следующих студентов: Уизли, Поттер, Томас и Патил от Гриффиндора, Забини, Малфой, Гойл и Дивис от Слизерина. По мере того, как мадам Хуч называла имена, на лицах первокурсников сменялись выражения от разочарования до радости, от уныния до воодушевления. Гарри заметил, что многие из тех, кого не вызвали в особую группу, вовсе не расстроились, а даже с облегчением отправились к трибунам, чтобы до конца занятия просто сидеть и смотреть на чужие мучения. Впрочем, были и такие, кто внешне демонстрировали безразличие или радость, но при этом явно обиделись на пренебрежение собой. Так как сегодня вы впервые сели на метлу, впервые, мистер Малфой, придавила платинового блондина взглядом желтых глаз профессор, отчего он будто бы сжался и пригнулся. Если вы, конечно, не хотите своему отцу неприятности из-за того, что он позволял молодому волшебнику нарушать закон. Так вот, раз вы сегодня впервые сели на метлу, то тренировки мы начнем с маневрирования при полете вперед на фиксированной высоте. Я знаю, что вам хотелось бы показывать фигуры высшего летного мастерства, но даже прочность взрослых волшебников имеет свой предел. Хогвартс же не нуждается в перекраске зеленого газона в другой цвет. А теперь, занять позиции. После урока полетов первокурсники были усталыми, голодными, в большинстве своем, довольными, ну и, что удивительно, чистыми. За последнее следовало благодарить домовых эльфов, которых никто так и не увидел своими глазами, но все почувствовали на себе их магию, в очередной раз заставившую юного волшебника пожелать овладеть ею. Им ведь даже палочки не нужны, думал про себя Гарри, вместе с приятелями накинувшись на картофельное пюре с сардельками, овощами и тыквенным соком. «У меня руки отваливаются», – пожаловался ребятам Томас, демонстративно поднимая подрагивающие ладони. «Не будь слабаком», – Уизли гордо выпрямился. «Вон, даже девчонки не жалуются. Напомнить тебе, как ты ныл по утрам после тренировок», – обиделся Дин. «Ну ты и сравнил тренировки с Гарри и полеты на метле», – фыркнул рыжий мальчик. «Хочешь сказать, что с Поттером тренироваться сложнее?» – недоверчиво уточнил Симус, бросая на обсуждаемого однокурсника подозрительный взгляд. «Не веришь?» – рыжий мальчик вскинул брови. «А ты сам попробуй. Как-нибудь потом», – отказался Финниган. «Меня, вон, даже в усиленную группу полетов не взяли. Я уверен, что если ты начнешь заниматься, обязательно попадешь на дополнительные занятия», – заверил приятеля Гарри, мысленно добавляя, что в начале года Ирона туда тоже не позвали бы, все же он хоть и был рослым, но оставался слишком рыхлым, пока не начал заниматься по утрам. В современном обществе полеты на метлах – пустая трата времени для всех, кто не занимается спортом, заявила Гермиона. Для путешествий существуют аппарация, портальные ключи, ночной рыцарь. Кроме того, ковры-самолеты гораздо удобнее. Только не ляпни этого в министерстве, хмыкнул шестой Уизли, ловко отправляя в рот кусочек сардельки. Папа вечно жаловался, что эти пыльные половики опять устроили погром у маглов. А почему у маглов? Удивился Дин. В Британию их ввозить запрещено, вот разные нарушители пользуются магловским транспортом, чтобы доставить ковры как простые товары, пожал плечами рыжий мальчик. А еще их моль ест, вот. Но это же глупо, возмутилась девочка. Это как сказать, что метлы нельзя продавать потому, что их едят термиты. Взрослым волшебникам виднее, что глупо, а что нет, констатировал Рон. Ты же не будешь заявлять, что закон на минимальной толщине стенок котла для зелий – глупость. Это совершенно другое, попыталась объяснить Грейнджер, сердито сверлящая взглядом рыжего мальчика. Бла-бла-бла, передразнил юную ведьму шестой Уизли. Раз такая умная, то может сама скажешь, почему ковры-самолеты запрещены к ввозу в Британию. Да поцелуйтесь вы уже, всплеснул руками Томас, чем заставил обоих спорщиков повернуться к себе. Мы же видим, что вы друг к другу неровно дышите. Я, к ней, Рон выпучил глаза и покраснел, стремясь цветом кожи сравняться с собственными волосами. Да ты сдурел. Я, с ним, вспыхнула то ли от смущения, то ли от негодования Грейнджер. Да никогда в жизни. Так-так-так, надменный и насмешливый голос нового участника событий прервал зарождающийся спор, вынудив гриффиндорцев переключить фокус своего внимания на бледного платинового блондина, за спиной коего возвышались двое подпевал и еще одна девочка. Что мы видим? Гарри Поттер и его дрессированный Уизли. Малфой, иди, в Слизерин, огрызнулся Рон, едва не свалившись с ног, вскакивая со скамьи. Фу-фу, плохой Уизли, деланно испугался ученик факультета змей, вскидывая руки и пятясь на шаг назад. Поттер, забери своего питомца. Надеюсь, он у тебя хотя бы прошел проверку у звероведа? Убью. Сжав кулаки, рыжий мальчик уже хотел броситься на обидчика, но зеленоглазый брюнет успел придержать его за плечо. Спокойно, Рон. Не обращая внимания на лающую шавку, Гарри очень хотелось ответить что-нибудь более грубое, но он сумел сдержаться. Они всегда лают, но не кусаются. Да ты. Бледная кожа драка пошла красными пятнами, а глаза буквально засверкали от злости, но он сумел сдержаться и, скривив губы в брезгливой гримасе, махнул рукой на стол львов. «Пойдемте отсюда, пока на нас блохи не перескочили. Пусть Поттер сам возится с разными грязнокровками. Может быть, мы даже увидим, каким фокусом он их научит». Гарри, повернувшись к другу, Уизли хотел что-то сказать, но сдержался, лишь тяжело дыша и хмурясь. «Не здесь, Рон», зеленые глаза Поттера прищурились, после чего он кивнул на прислушивающихся студентов и профессоров, нет-нет, да поглядывающих на своих подопечных. «Малфой свое еще получит». «Скорее бы», почти успокоившись, негромко проворчал Уизли, после чего вернулся на свое место и стал ковыряться вилкой в остатках еды. Продолжать разговор ни у кого настроения не было, так что обед закончился в угрюмом молчании. После же перерыва первокурсникам факультета львов предстояло идти на травологию, которую они проходили вместе с барсуками. «Расти мой маленький, расти мой хороший», приговаривал Дин Томас, осторожно поливая растения, похожие на кочан капусты, которое росло на грядке в одной из теплиц Хогвартса. «А когда ты станешь большим и сильным, то так дашь по мозгам Малфою, что он забудет собственное имя. Поющая трава может быть очень опасной», заметил Невилл. «Но я сомневаюсь, что хотя бы один чистокровный волшебник не знает, что нужно делать, услышав ее песню. Не мешай мне мечтать о прекрасном», отмахнулся от Лангбаттома Томас. «И вообще, я в книжке вычитал, что некоторые магические растения могут обретать новые свойства, ну или усиливать старые, если волшебник целенаправленно делится с ним своей магией». Краем уха, слушая разговоры однокурсников, Гарри мыслями находился в другом месте. Несмотря на то, что сегодня он исполнил мечту и летал, пусть и лишь на высоте 3 футов от земли, встреча с неофициальным принцем Слизерина во время обеда надежно испортила приподнятое настроение. Ничего, близнецы обещали, что зелья будут готовы уже на этой неделе. Так что, дракон, скоро тебя ждет неприятная встреча с рыцарем. Не то, чтобы Поттеру нравились издевательские шутки или унижения, Но блондин сам цеплялся к его другу и приятелям, а потому полностью заслуживал последствий. Было ли задумано и жестоко, юный волшебник считал, что поступает абсолютно правильно, даже если за это придется понести наказание, хотя это произойдет только в случае, если кто-то проговорится профессорам. Если же все пройдет по плану, то, зеленоглазый брюнет был уверен, у одного змея сильно поубавится гонора и желание продолжать цепляться ко всем подряд. Тем временем профессор Поманаспраут, декан Барсуков, рассказывал нескольким девочкам о том, как при помощи некоторых магических растений очищают территорию, загрязненную маглами. По ее словам выходило, что еще во времена испытания Соединенными Штатами ядерной бомбы на Японии, волшебники задумались о методах противодействия и избавления от излучения. Таким образом, уже сейчас Хиросима и Нагасаки превращены в закрытые области, скрытые под сильными иллюзиями, где японские одаренные организовали заповедники, а также клановые поселения. Схожая ситуация была и в Советском Союзе, где находилась атомная электростанция, но из-за чьей-то оплошности там стали распространяться слухи о мутантах и аномалиях, что привлекло к себе внимание всяких искателей приключений. Впрочем, возведенное двойное кольцо защиты, в котором внешний рубеж представляли из себя магловские военные, пока что позволял не нарушать статут секретности. Когда закончу Хогвартс, обязательно слетаю и в Союз, и в Японию. Целые магические города, это, наверное, здорово, представив себе улицы, где вместо машин летают ковры, самолеты и метлы, по дорогам ходят кентавры и гоблины, а в небесах парят драконы. Мальчик мечтательно вздохнул, взялся за ведро с драконьим навозом, лопатку и пошел удобрять плюющиеся кусты. Вот, мои юные ученики, Джордж Уизли, накинувший на себя черную мантию с глубоким капюшоном, стоя перед разделочным столом в их личном классе лаборатории, выставил на стол флакон с зельем. «Сильнейшее противослизеринское оружие. И что оно делает?» – спросил Рон, наклонившись к флакону с видом, словно бы и вправду мог что-то понять, просто посмотрев. «О!» – многозначительно вскинул указательный палец один из близнецов. «Оно вызывает сильнейшую икоту и заикание. А самое главное – распространяется по воздуху. Стоит Малфою надышаться парами этого зелья, и он станет абсолютно беспомощным. Но вы же говорили, что будет другое», нахмурился Поттер, чувствуя одновременно и досаду, и облегчение. «Мы подумали, что это будет слишком шокирующе», покрутил кистью левой руки в воздухе Джордж. «Малфой, конечно, после такого не отмылся бы и за год, а может и за всю жизнь. Только вот если бы вас поймали с чем-то подобным, то, во-первых, вражда семей была бы обеспечена, во-вторых, директор мог бы серьезно наказать, в-третьих, шанс случайно задеть непричастного. А если серьезно», нахмурился младший Уизли, своих братьев знающий лучше Поттера, «Снейп мог настоять, чтобы у нас отобрали эту замечательную комнату», развел руками старший Гриффиндорец. «Все же это только когда первокурсники между собой выясняют отношения, на это смотрит сквозь пальцы. Вмешательство же старшекурсников в детские драки вызывает совсем другую реакцию. Так что, рвотное или слабительное зелье вы сможете использовать, но только если сами его сварите. Покупать не советую, сдадут директору даже торговцы в деревне, особенно они. Но икота, это как-то несерьезно», нахмурился зеленоглазый брюнет. «Очень даже серьезно, если подойти к делу с умом», скинув темную мантию, Джордж заговорщически улыбнулся. «Как думаете, если по Хогвартсу начнут ходить слухи, что Малфой настолько испугался Поттера, что стал икать и заикаться, а может и писаться по ночам, в это поверит? Но это должны многие увидеть». После короткой паузы Гарри признал, что пусть урок для блондина и получится мягким, но его самомнение точно пострадает. «А вот это, мой юный протеже, предоставь нам», зловеще потер ладонями старший Уизли. «Отступление. Хэллоуин. Группа из 15 студентов, среди которых было 7 девушек и 8 парней, днем прибыла в небольшой провинциальный городок, рядом с которым находилось старое кладбище. С собой они привезли сумки, набитые различной мистической атрибутикой, выпивку и иные приятные мелочи, что должны были помочь весело провести эту ночь, а завтра утром, хотя, скорее уж ближе к вечеру, друзья собирались разъехаться по домам. Начиналось все мирно и по плану. Найдя арендованный коттедж, молодые люди принялись готовиться к празднику. Переодевшись в балахоны, нанеся на лица боевую раскраску, они расставили на столах привезенные с собой угощения и развесили игрушки. К Кто-то включил музыку, кому-то другому захотелось выпить. В результате этого колдуны-зомби-вампиры вскоре уже танцевали, смеялись и просто дурачились, брызгаясь томатным соусом. И вот, наконец, наступила ночь, и темные силы, набравшиеся уверенности, легкомысленности и алкоголя, шумной гурьбой отправились прямиком на кладбище для проведения жуткого ритуала. Найдя подходящую надгробную плиту, ни секунды не сомневаясь, они расстелили ватман, исписанный причудливыми узорами, после чего двое парней уложили на него хихикающую и вяло отбивающуюся девушку. «Готовы ли вы, братья и сестры, принести эту невинную деву?» — начал вещать молодой парень с пшеничными волосами, встав у изголовья надгробной плиты. «Никакая она не невинная», — возмутилась одна из девушек, окруживших импровизированный алтарь, чем вызвала вспышку хохота у друзей. «А ты проверяла?» — иронично уточнила ее подруга. «Я проверял», — вскинул руку к темному небу парень жертвы. «Сегодня и вчера еще два раза. Мне же холодно, придурки!» — воскликнула студентка, лежащая на плите. «Давайте уже заканчивать. Я не хочу себе задницу отморозить. ГХМ». «Тогда сразу к главному», — согласился колдун. «Вверяешь ли ты свою душу демонам, дабы впустить зло на священную землю Великобритании?» «Вверяю, вверяю», — сердито заявила девушка. «Что угодно, только бы не лежать на этой каменюке. И вообще, в следующий раз пусть кто-нибудь другой будет жертвой. А вы, братья и сестры, готовы впустить зло в свои тела, дабы обрести могущество?» — спросил молодой человек, на что получил нестройный хор согласия. «Да будет так». Вскинув вверх правую руку, студент ударил ножом в грудь девушки, после чего замер словно молнией пораженный. В его глазах отразился ужас от совершенного, а губы начали дрожать и шептать словно заклинание. «Бутафорский, нож же бутафорский». Пока молодые люди соображали, что же только что произошло, ритуальный рисунок тускло засветился, а тело жертвы стремительно иссохло, чтобы затем и вовсе обратиться в прах. Пространство над могилой будто бы исказилось, после чего 13 теней метнулись к человеческим телам, впитываясь в них как вода в сухую губку, отчего кладбище огласили пронзительные болезненные крики. Где-то в Министерстве магии, в отделе ДМП зазвенела тревога, поднявшая на ноги дежурную группу, следящую за неправомерным использованием магии. Артефакт в виде карты со стрелкой в форме циркуля указал координаты, после чего пятеро мужчин и женщин в синих укороченных мантиях воспользовались портальными ключами к ближайшему промежуточному узлу, откуда парировали уже своими силами. К моменту прибытия волшебников 13 тел уже прошли превращение. Разорвав балахоны, за их спинами распахнулись кожистые крылья, черты лиц стали изящными, словно у моделей, у парней буквально надулись мышцы, тогда как девушки прибавили объема в других местах. Вокруг бывших людей возникло давление темной силы, навевающей страх, тоску, уныние, что, впрочем, совершенно не впечатлило чародеев. «У нас прорыв», — лидер пятерки дмпшников заговорил в брошь, приколотую к воротнику мантии. «Черный 13». Без слов крылатые существа вскинули руки, чтобы выпустить сгустки багрового пламени, однако же люди выставили перед собой левые кулаки, на средних пальцах коих были надеты перстни с маленькими щитами, в одно мгновение увеличившимися в размерах, чтобы скрыть за собой пользователей артефактов. Атака демонов заставила металлические конструкции с гербом ДМП пойти трещинами, но какие-то мгновения это выиграть позволило. С кончиков волшебных палочек сорвались лучи взрывных проклятий, а в случае лидера группы – настоящая молния, но захватившие тела студентов существа попросту прыгнули вверх и попытались разлететься в стороны, всем мордами в землю. Усиленный магией грубый низкий голос разнесся над кладбищем, а в то же время небо посерело, скрываясь за сферическим барьером. Работает Аврорат. Чародеи в алых мантиях, похожих на хоккейные шлемах, поблескивающих металлическими накладками перчатках, оставляющих открытыми только пальцы, держа наготове волшебные палочки или посохи, вошли в пределы барьера и подняли лица, скрытые за безликими масками. «Жалкие смертные, мы заберем ваши души». В правой руке у явного лидера крылатых существ возник меч, лезвие которого вспыхнуло пламенем. С левой же руки он стал выпускать новые сгустки энергии, при столкновении с землей с грохотом взрывающиеся, оставляя внушительные воронки. Авроры, в отличие от дмпшников, привыкших противостоять обычным преступникам магического мира, не принимали вражеские атаки на щиты. Вместо этого они активировали хроноускорители, артефакты, создающие зону ускоренного течения времени, чтобы не просто сравняться с врагами в реакции, а даже превзойти их. Разноцветные вспышки заполонили пространство барьера, превращая мирное кладбище в перекопанные руины. Довольно быстро демоны поняли, что на средней дистанции их подавляют количеством проклятий, выпускаемых со скоростью магловского автоматического оружия, тогда как уйти на дальнюю дистанцию не позволяла магическая пленка в форме сферы. В таких условиях им логичным показалось перевести противостояние на расстояние рукопашной, из-за чего в руках у крылатых мужчин и женщин возникли самые причудливые экспонаты холодного оружия, которые они поспешили применить по прямому назначению. Положение авроров тут же ухудшилось. Несмотря на все принятые зелья, тренировки и артефакты, в физической силе далеко не все они могли соперничать даже с низшими демонами, что совершенно не опасались выжимать из своих тел предельные усилия. В конце концов, рвущиеся мышцы тут же заживали. Людям пришлось использовать боевую модификацию аппараций, чтобы разрывать расстояние, ставить больше кинетических щитов, наносить ответные удары из-за спин своих напарников. В дело пошли куски надгробий, превращающиеся в стены и копья, отправляющиеся в короткий полет. Трансфигурированные звери, гибнущие от одного-двух ударов. Одноразовые амулеты и флаконы с алхимическими веществами, взрывающиеся не хуже осколочных и светошумовых гранат. Вот командир группы волшебников принял удар кривой сабли на древко посоха, удерживаемого обеими руками, тут же получил удар ногой в живот, но, благодаря рассеявшей кинетическую энергию мантии, сумел устоять и контратаковал. Крутанув свое оружие, он выпустил взрывное проклятие из конца деревянного древка, оставив на теле отброшенного монстра глубокую рваную рану. Подловивший чародея во время очередного перемещения демон, вооруженный огненным копьем, одним точным броском прошил мужчине живот. Однако же тогда, когда он создал в своих руках второе орудие, в Аврора ударило окаменяющее проклятие, миновавшее защиту артефактов, будто ее и не было. «Все в порядке», — оглушительно прогрохотал чистый, сильный голос молодого мужчины, напомнивший звук медной трубы на рассвете. «Потому, что я здесь». Некоторые крылатые отвлеклись на новое действующее лицо, за что поплатились зелеными вспышками убивающих проклятий, вышвырнувших захватчиков из человеческих тел. Однако же наиболее сильные демоны, в том числе и их король, просто взлетели под самый купол и создали магические щиты. «Это что за павлин?» — скривилось аристократичное бледное лицо, когда взгляд сияющих алым глаз сфокусировался на высоком блондине, одетом в лазурную расстегнутую мантию, белоснежную шелковую рубашку, малиновые штаны и высокие черные сапоги. «Это ты про меня?» — вскинул брови молодой волшебник, возмущенно уставившись на крылатого мужчину, который швырнул в него огненный шар, разбившийся о выставленную ладонь в белой кожаной перчатке. «Это ты про меня. Для тебя я, мистер Павлин». Неуловимо быстрое движение волшебной палочкой окончилось тем, что маг указал концентратором на свой висок и выпустил луч золотистого цвета. В следующее мгновение его тело вспыхнуло ярким желтым сиянием, превращаясь в плотный сгусток света, чтобы со скоростью, не позволяющей увидеть ничего кроме росчерка в воздухе, пробив собой демонический барьер, оказаться среди удивленных, растерянных и даже испуганных монстров. «Пришло время свету знания развеять тьму невежества», — провозгласил блондин, вспыхивая подобно настоящей маленькой звезде. Глядя на то, как на землю падают обожженные тела с искаженными в крике лицами, без глаз и с дырявыми крыльями, авроры не стали мешкать. Выхватив из ножен ритуальные кинжалы, они принялись наносить контрольные удары, окончательно обрывая жизни, а также нанося травмы энергетическим телам демонов, лишь сильнейшие из коих могли ускользнуть прочь. Сам блондин, приземлившись на одно из сломанных надгробий, вернул себе человеческий облик и, приняв гордую позу, лучезарно улыбнулся публике. Магловские военные и служители правопорядка, случись им встретиться с подобной личностью, ведущей себя словно звезда на телешоу, в лучшем случае попросили бы его удалиться и не мешать. Однако же магия накладывала свои особенности на всех своих пользователей и, за редким исключением, чем более странным казался волшебник, тем более искусным чародеем он мог являться на деле. Гилдер и Локхарт, самоуверенный, самовлюбленный павлин, обожающий чужое внимание, был одним из сильнейших боевых магов Великобритании из-за того, что в прямом смысле мог начать сиять как звезда. В силе он уступал не только Дамблдору, но и ряду других волшебников, а в мастерстве его обходили едва ли не все деканы факультетов Хогвартса, да и другие преподаватели, являющиеся узкими специалистами. Однако же схожего отклонения в психике, позволяющего становиться живым светом, наносящим вред темным существам одним своим присутствием, не имел больше никто во всей Англии. И Гилдерой, знающий о своей уникальности, никогда не упускал возможности покрасоваться и совершить очередной воспеваемый фанатами подвиг. И вновь зло, покусившееся на жизни невинных, было посрамлено и отброшено назад. Состроив суровое выражение лица, Локхарт устремил взгляд вдаль. И покуда на священной британской земле есть хоть один защитник с чистым сердцем, готовый встать на пути несправедливости, так будет всегда. Окаменевших в Мунго тела в исследовательский отдел невыразимцев начал отдавать команды командир Авроров, тяжело опирающийся на воткнутый в землю посох. Чары иллюзии на кладбище наложили? Хорошо. Узнайте имена жертв и, Мордрит их побери, что они тут делали. Не могли маглы сами провести ритуал призыва, даже сегодня. Должен быть кто-то еще, и нам нужно его найти. Работаем. Отступление. Хэллоуин 2. Этим утром он встал, как и всегда, за час до рассвета, умылся, выпил несколько лечебных зелий, обновил маскировку, после чего оделся в трико из шерсти единорога, жилет из драконьей кожи и защитную мантию. Покинув и заперев преподавательские покои, волшебник отправился в большой зал, неприязненно морщась из-за слишком сильного запаха тыквы. Домовые эльфы разукрасили Хогвартс трансфигурированными летучими мышами, смеющимися тыквенными фонарями с карикатурными лицами. Даже на доспехи в нишах были наложены иллюзии, которые делали их похожими на скелетов с сияющими глазницами. На уроках истории студентам рассказывали, что в прошлом чистокровные волшебники выступали против магловских праздников, требуя сохранить собственную культуру, но реформаторы и логика все же победили. В конце концов, нет разницы в том, как называть тот или иной день, если у тебя достаточно знания и сообразительности для проведения требуемых ритуалов. Ну а красивая мишура и магловские традиции служат сразу и цели развеселить детей, и сближению волшебников с обычным миром, чтобы в один не самый прекрасный день они не обнаружили себя чужими в собственной стране. Заняв привычное место в большом зале, волшебник скользнул взглядом по факультетским столам и, найдя всех интересующих студентов, уткнулся взглядом в тарелку с тыквенной запеканкой. Не то, чтобы он не любил этот продукт, однако же не смог не поморщиться из-за еще более сильного запаха, напрочь отбивающего обоняние, что заставляло чувствовать себя не слишком уютно, если бы не личный вредноскоп, а также зачарованные перстни, что реагируют на наличие определенных компонентов в еде, то постепенно укрепляющаяся паранойя не позволила бы принимать пищу в окружении других магов. Другие преподаватели обсуждали праздник, студентов, планы на день. Директор улыбался и пускал блики очками-половинками, но для опытного взгляда не составляло труда обнаружить признаки беспокойства и усталости. Все же, если для большинства британских волшебников Хэллоуин – праздник, то для верховного чародея, Авроров и сотрудников ДМП – это один из наиболее напряженных дней, когда из-за определенных условий защитный периметр становится особенно уязвим перед внешними врагами. «Это произойдет сегодня», – промелькнула в голове своя чужая мысль, вызвавшая легкую мигрень, которая была стойко проигнорирована. «А вы как считаете, коллега?» — обратился к нему низкорослый профессор Чар, выглядящий безобидным эксцентричным чудаком, но на деле являющийся не только одним из лучших дуэлянтов современности, но и опытным охотником на магических монстров. «Я считаю, коллега, что нам пора заняться своей работой», — язвительность не пришлось даже изображать, так как из-за предстоящего дела нервы и без того были напряжены. Но, дабы не вызывать лишних подозрений, пришлось все же добавить: «У меня плохое предчувствие». Лицо Флитвика осталось все столь же доброжелательным, чтобы взглянувшие на стол преподаватели и студенты ничего не заметили, но вот похолодевший взгляд знающим людям говорил куда больше. Можно было не сомневаться, что профессор Чар принял к сведению новый фактор и теперь будет вдвое более бдительным. Правда, вся его бдительность окажется направленной не туда, куда следовало бы. Ох уж эта профессиональная деформация, промелькнули отстраненные мысли на грани сознания, пока он поднимался из-за стола, чтобы направиться готовиться к первому на сегодня уроку у ворон и змей третьего курса. Казалось бы, что утро только началось, а вот уже промелькнула половина дня. Ученики, мыслями уже находящиеся на праздничном пиру в большом зале, ну или же на факультетских вечеринках в своих гостиных, словно бы от этого и не зависели их жизнь со здоровьем, с поразительным единодушием совершали наиглупейшие ошибки. Чистокровные, маглорожденные, пришло время внести новое определение, кретины малолетние, изо всех сил сдерживая раздражение, он с огромным облегчением запечатал учебную аудиторию и, стараясь сохранять подобающее статусу выражение лица, буквально сбежал в выделенные профессорские покои. Так как времени до решающего рывка оставалось не слишком много, он извлек из личного сейфа зелье жидкой удачи, которое повышало у пользователя связь с информационным полем, временно делая из него провидца интуита. Нет, осознанно видеть будущее при помощи этого состава было нельзя, для этой цели существовали иные вещества, но зато подсознание получало предупреждение об опасностях и неудачах, что повышало шанс добиться успеха с минимальными потерями. В будущем, разумеется, ему предстояло расплатиться за использование довольно токсичного зелья, но некоторая заторможенность и неуклюжесть – это малая цена за возможность временно стать своей улучшенной версией. Он был почти уверен, что сам Дамблдор не гнушается подобных стимуляторов, компенсируя их влияние на организм слезами Феникса, благодаря чему ему и удается раз за разом выходить победителем из столкновений с даже более могущественными существами. «Ничего, старик, удача не может быть бесконечной даже у тебя», промелькнули мысли в темном уголке сознания, скрытом за мощнейшими щитами из сложнейших магических формул. Обед, вторая половина дня, свободное время, совещание в кабинете директора, который объявил о необходимости покинуть замок ближе к полуночи, пронеслись будто одно мгновение, а затем, наконец, настал ужин. Сидя за преподавательским столом и скользя глазами по лицам ничего не подозревающих, веселящихся студентов, волшебник кожей чувствовал напряжение магического фона, вызванное активацией осадного режима защитных систем Хогвартса. На какие-то мгновения ему даже стало грустно от того, что этот период жизни подходит к концу, но постыдная слабость оказалась отогнана вспышкой раздражения на собственную глупость. «Это не моя жизнь, меня ждет нечто куда более великое», опустив взгляд к посуде, он почти ожесточенно стал резать на мелкие кусочки кусок мяса с тыквенным соусом, совершенно не чувствуя вкуса отправляемой в рот еды. «Коллеги, мне пора вас покинуть», заявил директор, правая рука коего все чаще тянулась ко внутреннему карману мантии, где он хранил артефакт связи с министерством. Отдел тайн трубит о неприятностях по всей стране. «Альбус, это может быть отвлекающим маневром?» – спросила Минерва, сохраняющая строгое, невозмутимое выражение лица. «Я не могу этого исключать», – отозвался великий маг, но тут же улыбнулся и заверил. «Хогвартс способен выстоять даже в случае нападения всех владык демонов разом, а там уже и я успею подойти с подкреплением. Так что, не волнуйся больше необходимого, лучше приготовься к тому, чтобы устроить студентам небольшое развлечение». «Аргус готов, ждет сигнала за дверями зала», ответила заместитель директора, участвовавшая в проработке сценария мероприятия от начала и до конца. «Ты уверен, что нам не стоит все отменить? Юность слишком мимолетна, моя дорогая, чтобы лишать ее ярких моментов», беспечно отозвался Дамблдор. «Приступайте». «Вот и началось», — хмыкнул про себя колдун, сжимая кончиками пальцев спрятанную в рукаве волшебную палочку. Директор Дамблдор, распахнув двойные двери, в помещение ворвался взмыленный, покрытый кровью завхоз, держащий в правой руке снятый с одной из стен факел. «Бесы! Кто-то из студентов провел ритуал призыва в подземелье. Я спешил предупредить». На последних словах Сквиб пошатнулся, а затем завалился на пол, растянувшись в живописной позе. Установившееся после его фееричного появления молчание взорвалось возгласами, спорами, негодованием и даже обвинениями, но всем вновь пришлось заткнуться в момент, когда старик хлопнул в ладоши, едва не оглушив тех, кто не успели создать чары головного пузыря. «Старосты, организовать студентов в походные колонны. Деканы, отведите подопечных в гостиные факультетов. Эльфы, доставьте мистера Филча в больничное крыло». Мощным, пробирающим до костей командным тоном приказал верховный чародей. «Остальные преподаватели, мы отправляемся к месту прорыва. За мной». Интересно, многие ли догадаются, что эльфы вполне могли перенести и студентов? Отметив то, как с глухим хлопком исчез потерявший сознание от кровопотери завхоз, саркастично подумал мужчина, присоединяясь к общей суете. Остановившись перед решеткой, установленной на входе в запретный коридор, официально закрытый для ремонта, Мужчина прислушался к царящей в замке тишине. Бесы, созданные при помощи трансфигурации чар, стоило только последнему студенту скрыться за безопасными стенами факультетских гостиных, послушно отправились на склад, где и отключились, позволяя персоналу школы перестать изображать отчаянное сопротивление бесчисленному врагу. Теперь взрослые волшебники либо патрулировали коридоры, либо отдыхали в своих покоях, чтобы сменить коллег ровно через 5 часов. Дамблдор же и вовсе исчез в огне Феникса сразу, лишь только оказался вне поля зрения подопечных. Хотя было бы забавно, если бы завтра по Хогвартсу пошли слухи, что он сбежал от каких-то там бесов. Криво усмехнувшись, мужчина встряхнулся и отбросил сторонние мысли, после чего достал из кармашка мантии флакон с серым туманом, тут же откупоренный перед толстыми прутьями. Туман растекся по невидимой обычному глазу пленке сигнального барьера, предупреждающего директора и профессоров о том, что кто-то из школьников решил нарушить запрет. Этот рубеж защиты был простым, но в то же время надежным, отсекая возможность для всяких любителей приключений влезть туда, куда их не звали. Впрочем, обученного чародея столь простым приемом было не остановить. Несколько взмахов волшебной палочки превратили туман в жидкость, а ее, в лед, сковавшие сигнальные чары в монолит. Тут же колдун создал между прутьями отверстие, расширенное для комфортного прохода на противоположную сторону, после чего вернул преграду на прежнее место и растворил остатки зелья. Щит вновь стал нематериальным и невидимым, а человек повернулся вглубь коридора и зашагал к двери, находящейся в самом конце. Големы, под видом парт, хранящиеся в классах без дверей, не получив команды от сигнальных чар, так и не активировались, да и в визитере они узнали бы одного из создателей системы безопасности. Таким образом, к сейфовым створкам, стилизованным под обычное дерево с простым замком, колдун подошел полным силой в тишине, после чего приступил к поочередному проворачиванию в замочной скважине 5 различных ключей, создание копий которых потребовало почти 2 недель работы. За порогом первой комнаты обнаружился молодой Цербер, который уже открыл все 3 пасти и готовился обрушиться на вторженца, но услышал особую песню колыбельную, заигравшую из маленькой музыкальной шкатулки, что была поставлена на пол у входа. Этого кобеля с самого рождения учили реагировать только на 1 мелодию, чтобы он под нее засыпал и позволял себя транспортировать. Отодвинув задремавшую тушу с люка, мужчина вылил на него еще 1 флакон с зельем туманом, чтобы заморозить наложенные чары и открыть проход. Из кармана тут же был извлечен мешочек, увеличенный до объемов 50 литров, откуда оказались высыпаны куски свежего мяса, упавшие в объятия хищных растений, начавших свою позднюю трапезу в густой темноте. Их, конечно, можно было и сжечь, но тогда стоило бы ждать появления очень недовольной создательницы и других коллег. Достав из кармана металлический диск, колдун увеличил его до диаметра в 2 фута, встал сверху и наложил чары левитации, при помощи которых благополучно спустился вниз, а затем беспрепятственно добрался до входа в следующую комнату. Здесь под потолком летали десятки зачарованных лезвий, стремительных и острых как бритвы, способных пронзить стандартные защитные чары с той же легкостью, как и бумагу. Единственный ключ, позволяющий пройти дальше, скрывался среди фальшивок и был готов откликнуться только на кровь, которой у меня достаточно, усмехнулся мужчина, из нового флакончика выливая несколько капель на свою ладонь, который поманил добычу. В следующем зале его ждала логическая игра в шахматы, в случае нарушения правил готовые броситься на вторженца всей толпой. Ключ от новой двери находился в кулаке у черного короля, который должен был отправить сигнал создательнице в ту же секунду, как у него попытаются забрать сокровище. Начало игры входило в список условий активаторов. Двойная ловушка. Попробуешь прорваться силой, будешь атакован големами. Попробуешь играть, потеряешь кучу времени, необходимого профессорам для прибытия и захвата нарушителя. Подобной слизеринской хитрости можно было бы восхититься, в особенности в исполнении настоящей гриффиндорки. К сожалению для МакГонагалл, она упустила 1 возможность обойти заложенные в свои творения протоколы, пусть воспользоваться ей могли очень немногие. К счастью для колдуна, он как раз входил в число тех, кто знали о слабости данного рубежа обороны, а потому ни секунды не сомневаясь достал из внутреннего кармана очередной флакончик и, выдернув деревянную пробку, сделал быстрый глоток. По телу прошла волна метаморфоз. Рост уменьшился, мантия на уровне груди раздулась, бедра стали шире, а обувь оказалась слишком большой. Впрочем, все эти неприятности можно было игнорировать, да и изначально свободная одежда оставляла пространство для изменений. Закрыв глаза, колдун создал в своем разуме фальшивый слепок личности декана львов, который вряд ли прошел бы серьезную проверку. Однако же шахматные фигурки не отличались высоким интеллектом, а потому и спокойно восприняли появление создательницы, что самым наглым образом пересекла игровое поле и подошла к королю, дабы отдать приказ. «Открой дверь!» Голем заскрежетал по полу своими каменными ногами, сошел с доски и, подойдя к створке, вставил в скважину ключ, дважды его провернув. Тонкие иглы, выскочившие из замка, лишь царапали его пальцы, хотя человеческую руку прошили бы насквозь. Пройдя в следующую комнату, все так же утопающую в темноте, что едва разгонялось светом с кончика волшебной палочки, он остановился и выпил новое зелье, отменившее предыдущий эффект. Пришлось подождать еще несколько минут, дабы залить в себя очередной состав, мысленно ужасаясь последствиям для организма, которые вызовет передозировка оборотного. «Цель стоит жертв. Цель стоит любых жертв», – заверил себя мужчина, решительно направившись к парочке троллей, вскинувших дубинки для атаки чужака. «Отставить», – командным тоном рявкнул колдун. «Пароль, в четверг, 4-го числа, 4 чумазых чертенка чертили черными чернилами чертеж». Туповатые здоровяки переглянулись, но узнав хозяина и тарабарщину, которую их заставили запомнить, послушно расступились. Маг же подошел к двери и просто толкнул ее в сторону, на этот раз проигнорировав замок, что и был ловушкой, после чего надел на лицо извлеченную из кармана маску и шагнул через порог. В комнате стоял стол с 5 одинаковыми флаконами, которые осветило синее пламя, что вспыхнуло спереди и позади. Рядом с зельями лежала бумажка с простенькой логической загадкой, правильный или неправильный ответ на которую приводил к тому, что жертва выпивала зелье живой смерти. Впрочем, даже если ничего не пить, то просто надышавшись распыленным в воздухе зельем можно было лишиться разума, ну или хотя бы получить повреждение нервной системы. Очередной флакон покинул свой карман на жилете, после чего был откупорен, а из него излился туман. Магическое пламя застыло, что позволило безбоязненно через него перешагнуть, дабы оказаться в амфитеатре с колоннами, на сцене которого стояло волшебное зеркало, чем-то похожее на преснопамятную арку смерти, описания коей встречались в некоторых книгах. Глупость. Дамблдору не позволили бы забрать эту реликвию. Отбросив сомнения, колдун спустился по ступенькам к самому зеркалу и, продолжая подсвечивать себе волшебной палочкой, увидел в отражении человека, что держал в руке крупный красный рубин. Во рту тут же пересохло, а в голове начало пульсировать. Однако же первый порыв потянуться к стеклу и забрать артефакт удалось подавить. Ему даже пришлось проверять свой разум на вмешательство, чтобы отрезать чужеродные мысли. Наложив на необычный сейф ряд заклинаний, мужчина зло стиснул зубы и яростно сверкнул глазами. Кроме того, что эта мерзость пыталась затуманить ему голову, она была окутана таким количеством защиты сигнализаций, что стоило лишь волоску коснуться стекла, как Дамблдор тут же об этом узнает, а значит и сможет прислать своих верных подручных, справиться с которыми может и удалось бы, но точно не более чем один на один. «Стой, зеркало! Как же я не понял!» Торжествующая улыбка растянула губы, скрытые за защитной маской, после чего колдун тут же принялся исполнять свой план. Подвесив магический огонек в воздухе, он сотворил ледяную пластину из воды, призванную из воздуха, а затем трансфигурировал ее в зеркало двойника. Всмотревшись в своеобразный зеркальный коридор, мужчина прикоснулся кончиком волшебной палочки к отражению и произнес несколько слов, после чего решительно шагнул вперед, чтобы оказаться в зазеркалье. Уже отсюда ему не составляло труда выйти во внутреннее пространство настоящего зеркала, чтобы найти напитанный жизненной силой драгоценный камень. «Фальшивка, Дамблдор!» Не хуже змей прошипел колдун. «Ты же не думал, что все будет так просто!» Прозвучал насмешливый голос из реального мира, отчего несостоявшийся похититель вздрогнул и повернулся к стеклу, на противоположной стороне коего стоял один из преподавателей, тогда как фальшивое зеркало уже было развеяно. «Кверинус?» Вопрос вырвался сам собой. «Но я ведь видел, что ты остался дежурить вместе с Минервой. Аргус любезно согласился надеть мою личину», пожал плечами собеседник. «А теперь, пока директор не вернулся, не мог бы ты объяснить свое поведение, Северус?» «Веские причины. Невзирая на все события минувших дня и вечера, Гарри проснулся очень рано и, вытянув из-под подушки магический фонарик, осторожно перебрался на край кровати. Отодвинув край бархатного балдахина, спать в постели с подобным украшением до сих пор было немного непривычно. Он взял с прикроватной тумбочки планшет для рисования и взглянул на короткие строчки текста, выведенного перед сном. К разочарованию мальчика, если дядя с тетей прочитали его послание, то ответом племянника не удостоили. И это было пусть ожидаемо, но все же обидно. В конце концов именно в Хэллоуин погибли его мама и папа, а уже на следующий день в доме Дурсли появился Поттер. Они просто не любят все магическое. Вот и все, отложив артефакт на место, юный волшебник подтянул колени к груди и обхватил их руками, молча уставившись в темноту перед собой. В памяти мелькали образы дяди, требовательного и жесткого, внимательной и непреклонной тети, стремящейся все делать идеально, кузена. Сколько бы Гарри ни старался, но он не мог вспомнить ни отца, ни мать, а при звучании этих слов воображение рисовало вполне определенные образы. Оттого отсутствие ответа на послание казалось особенно обидным. Ну и ладно, ну и пусть, зло мотнув головой, Поттер соскочил с кровати и, почувствовав, как пол холодит ноги, начал торопливо искать обувь, которую будто бы заколдовали на неуловимость. Образ профессора Бубоника, промелькнувший перед внутренним взором, мерзко захихикал, потирая тощие руки. Наконец обувшись, мальчик подкрался к постели своего ближайшего друга и, отдернув балдахин, тут же услышал ровное похрапывание. Рон, раскинувшись на матрасе звездой, красуясь голубой пижамой с рисунками пчел, укрытый до пояса сбившимся в комки одеялом, даже не думал просыпаться. Впрочем, для него подобное было вполне обычным делом. Полезная привычка просыпаться для утренней разминки в его случае вырабатываться категорично не хотела. «Завтрак проспишь», — произнес юный маг, посветив магическим фонариком другу в лицо, чем вызвал незамедлительную реакцию в виде наступившей тишины и распахнувшихся глаз, тут же зажмуренных из-за непривычного яркого света. «Пора на тренировку». «Я встал, встал», — пробурчал Уизли, закрывая лицо ладонью и неохотно перетекая в сидячее положение. «Гарри, вчера же был праздник. Неужели нельзя сделать выходной?» «Выходные, родители Лени», — поучительно заявил брюнет, неосознанно скопировав интонацию дяди Вернона, что гонял его на тренировки даже в собственные законные выходные, ради чего просыпался ни свет, ни заря. «И все же они с тетей Петуньей обо мне заботились. Раз уж мирились с такими неудобствами и вообще, а раз так, то я не имею права взять и пустить на смарку все их усилия. Даже если они не пишут в ответ, это ничего не значит. Дела говорят весомее простых слов». Подбодрив себя, Поттер дождался, пока Уизли раскачается, после чего они покинули спальню и спустились в гостиную, где привычно стали сдвигать мягкую мебель. Приседания, отжимания, пресс и бег отняли у мальчиков в общем счете больше часа. Каждый из них работал в своем темпе, но от брюнета все же не укрылось то, что рыжий мальчик стал двигаться гораздо легче и быстрее, чем в самом начале. По Рону было заметно, что он сбросил лишний вес и начал обрастать мышцами, чему способствовала его магия, отзывающаяся на желание владельца. Завершив стандартную программу, некоторое время мальчишки просто перебрасывались мягкой подушкой, но когда до их слуха стали доноситься шаги первых ранних пташек львятника, грифонов, не иначе, они сами направились в свою комнату, чтобы ополоснуться и переодеться. Уже забираясь в душ, Поттер подумал, что дела у него складываются не так уж и плохо. Пусть трое соседей оказались слишком тяжелыми на подъем, а один и вовсе отстранился от общения более минимально необходимого, но зато у него есть друг-напарник, двое старших товарищей и масса простых знакомых, готовых помочь в какой-нибудь мелочи. Стоя под струями прохладной воды, словно бы уносящий с собой боль из натруженных мышц, Рон чувствовал себя выжатым как тряпка. В очередной раз он корил себя за то, что вообще решил подружиться с Поттером, как и за то, что поддался на его провокацию и теперь каждый день не досыпает минимум пару часов.